Изабо. Изабо поспешила к гонцу. Кот за нею следом. Гонцы так редко останавливались у замка. Всадник открыл потертую кожаную сумку и протянул ей длинный сверток. Она в попыхах взбежала по лестнице в башню, в спальню матери, которая сидела у окна и вышивала платье золотой нитью. «Взгляните, матушка, вам пришла посылка». Баронесса Дели Мэй посмотрела на нее, улыбаясь уголками рта. «Думаю, она также и для вас, дорогая дочь». «Для меня?» Мать встала, подошла к столику для рукоделия и положила на него свою работу. Знаком она предложила дочери раскрыть сверток. Изабо взволнованно сломала печать и на сундуке для одежды, стоявшем в изножье кровати, развернула рисунки платьев, шляпок, воротников, туфель и юбок. Кот забрался на сундук, намереваясь измять чудесную бумагу, но Изабо подхватила его прежде, чем он успел исполнить свое намерение. Она с любопытством посмотрела на мать, и та улыбнулась ей в ответ. «Вы ведь желаете платье по последней моде, правда? Что ж, дорогая дочь, вот что носят сейчас при дворе». «Спасибо, матушка!» С тех пор, как Изабо сообщили о приглашении в Париж, она неделями перебирала свои наряды. Ни одно платье, на ее взгляд, не было достойно такого события. Мать согласилась с дочерью и принялась расшивать их золотой нитью и украшать лентами. Однако Изабо и помыслить не могла, чтобы отец согласился раскошелиться хоть на су ради заказа новых. Она спустила кота на пол и встала на колени, чтобы подробнее рассмотреть наряды. Воротники пенились кружевом. Жемчуга в несколько рядов переливались на бархатных платьях. «Погода будет знойная, так что заменим бархат на шелк и атлас», — решила Изабо. Фижмы стали шире, чтобы еще сильнее округлить под юбками бедра дам. Они завязывались на талии поверх занятных кружевных шоссов, которые носили под юбками. Изабо нахмурилась. «Королева Екатерина Медичи назвала их кальцони», — пояснила мать. «А зачем они нужны?» «Она носит их под юбками, когда ездит верхом. Это помогает скрыть ноги, как и самые деликатные места». «Тогда я должна их носить?» «Изабо, я запрещаю. Это неподобающая одежда для юных девушек». «Но, матушка, если так, ходит сама королева Франции». «Королева может позволить себе все, на то она и королева. К тому же мать не может беседовать на такие темы с собственной дочерью. Разве не ясно? Вы должны быть достойны доброго имени нашей семьи». «Кто знает наше имя в Париже? При дворе нас и не слышали». «Именно, Изабо, потому и не следует привлекать внимание. Не забывайте, по возвращении из Парижа мы обвенчаем вас». Мать прикрыла рот платком. Изабо замолчала. У нее перехватило дух. Новость была для нее как нож в спину. Видимо, жених был значительный, раз ей даже ничего не сказали. Она гадала, собирались ли они вообще ставить ее в известность до поездки в Париж. Как бы то ни было, теперь она знала. «Кто он, матушка?» «Вскоре, Изабо, вы это узнаете». Она представила себе мужа из местных дворян, может быть, соседа по имению. Нет, она не могла поверить, что так и останется здесь. Она заслуживает большего, чем прожить всю жизнь в Перегоре. Вопреки материнским советам, ей нужно сделать так, чтобы в Париже ее заметили. Она отказывалась хоронить мечты о родовитых, красивых и богатых благородных юношах, которыми полнился двор. Она внимательно повторит родословную крупнейших семей вроде де Гизов, дяди и Марии Стюарт. Ей также следует изучить древо бурбонов, хотя, очевидно, о замужестве за еретиком не может быть и речи. Однако они были принцами крови, а ей нельзя допускать ни малейшей оплошности, потому нужно знать и их ради планов на избрание супруга, сродни тому, как она выбирает платье. «Какой фасон вам нравится, дочь моя? Если он не подходит для незамужних, мы исправим его так, чтобы он соответствовал вашей невинности». «Да, матушка», — сказала Изабо тоном примерной девочки, но про себя укрепилась в собственном намерении. «Это путешествие — последний шанс встретить партию лучше той, что уготовили ей родители». она должна быть красивее всех, прекрасной, как королева. Для этого она поручит создание платьев гувернантке, а сама сошьет те пресловутые королевские кальцони, взяв ткань от собственных нижних юбок. Мать и не узнает. «Должно быть, все дамы при дворе их теперь носят». Она вздохнула о своем невежестве. «Да какая разница?» Она его спрячет за новыми фасонами. Она найдет в Париже супруга, это точно. Сердце ее заходилось в груди от возбуждения.